Глава вторая. Стельмах. «Ау, Тёма, ты меня слышишь?» — помахала рукой перед глазами Жанна. Девушка крутилась перед зеркалом, одергивая подол платья. Я отвлекся от такого интересного созерцания стеклянного потолка и посмотрел на любовницу. Брюнетка со спортивной фигурой и длинными ножками. Типичная современная красотка, повернутая на своей персоне. Упругая задница и большая грудь. Однозначно мой типаж. «Завтра, говорю, встречаемся?» «Нет, объяснять, почему желания нет. Занят». «Ясно, ну хорошо. Звони, как освободишься». Вот что мне в ней нравилось. Прямолинейность. Никаких тебе соплей и обид. Добавляем в этот коктейль выдающиеся постельные таланты и отсутствие мании трахать мозг. Получаем идеальную любовницу. Действительно, подруга из Жанки хоть куда, а отношений и всех этих заморочек ни ей, ни мне не надо. Девчонке 32 и хер знает почему, но замуж она не стремится. За меня так точно, слава богу. Не готов я рушить свой уклад ради хорошего секса. Я точно знаю, что помимо меня у нее есть кто-то еще. Она же в курсе, что я не брезгую встречами на одну ночь, и любовниц у меня достаточно. Чувством собственности никогда не страдал, а интим всегда защищенный. Так что полная свобода действий идеально вписывается в мой ритм жизни. Пока девушка собирает остатки своего гардероба, я нехотя поднимаю тело с кровати и, как был, в чем мать родила, плетусь на кухню. Холодильник пустой, зато виски всегда в запасе. Наливаю горячительного в стакан и закидываю пару кубиков льда. Тело ломит приятная усталость, что аж двигаться неохота. Давно было пора разрядиться. А то с этим новым проектом и расширением забегался совсем. Скоро дым из ушей повалит. «Стельмах, у тебя мобильный разрывается», — появилась в поле зрения Жанка, впихивая в руки телефон и пробегая глазами по моей фигуре. Скромностью, надо сказать, тоже не наделен. А к таким плотоядным взглядам уже давно привык. Все в этой жизни рано или поздно приедается. Ну как, усмехаюсь я, покручивая в пальцах бокал. Звонящий подождет, интересней пронаблюдать реакцию любовницы. Раунд 2 вздергивает идеальную бровь девушка. Жанка машет изящными запястьями, эротично прикусывая пальчик. На автомате подмечаю, что маникюр снова кроваво-красный. Ее любимый цвет, но так раздражающий меня. «Или уже 4-5. Ты, кажется, опаздывала куда-то», — ухмыльнулся я, залпом осушая алкоголь в бокале. «Я вполне могу задержаться». Любовница пробегает по моему торсу длинными ноготками, слегка оцарапывая, оставляя едва заметные красные полосы. Член мгновенно реагирует на ласку, объявляя полную готовность к новому заходу. На красивом лице блуждает победная улыбка. «Жанна...» Подруга предпочитает проигнорировать мое вялое предупреждение. Медленно оседает на пол, пробегая ладошками вдоль тела. Запредельно короткое платье задирается, оголяя аппетитную задницу. Устраиваясь на коленях, укладывает ладони на мои ягодицы и обводит языком головку члена, вышибая из груди сдавленный стон. Сука, эти движения языка и пошлый взгляд из-под опущенных ресниц заводят круче, чем сами действия. «Расслабься, Стельмах», — смеется Жанка, пробегая языком по всей длине. «Мы быстро». Я запускаю ладони в пышную копну волос и силой сдавливаю затылок девушки. Жанна покорно обхватывает губами член и начинает плавные, идеально выверенные движения. Пробегая влажным ротиком, дразня и играя на натянутых до предела нервах, посасывая и прикусывая нежную плоть. Лаская умелым языком, она определенно знает, как удовлетворить мужика. Если бы не эти ее навыки, вряд ли бы наши встречи продолжались почти три, мать его. «Жанна!» — вышибает рык из груди. «Года!» В паху тяжелеет, и мне становится мало этих простых движений. Я снова сдаюсь во власть похоти, хватаю девушку за предплечье, заставляя подняться, и толкаю к столу. Похоже, мы опять надолго зависли. «Стельмах, привет! Как посадка?» «Плавно. Привет, Димыч». Отправил-таки Жанку, но пришлось и самому тащить зад в офис. Хотя время было уже начало седьмого, но кого это волнует? Правда? Одна из причин, почему не хотел возвращаться на родину — пробки. Они, блин, здесь всегда и везде. В одной я сейчас и подвис. «Работы в офисе почти закончили. Со дня на день организуем тебе кабинет и в бой». «Знаю, Димыч, позвонили уже. Сейчас мчу туда, какие-то подписи им с меня надо». «Правда, мчу это с натяжкой», — усмехнулся я, вдавливая клаксон. «Лезут тут всякие подрезалы». «Вот поэтому мы с Верой и уехали из центра. За 10 лет жизни все нервы вытрепали себе», — засмеялся своим низким басом партнер. Серганов Дмитрий Михайлович, давний друг, человек, фактически благодаря которому я и вернулся в Россию. Бросил свое насиженное место в Штатах и примчался ради общего бизнес-проекта. Головняков добавилось знатно, но я уже давно планировал зайти со своей компанией на российский рынок. Мелкие филиалы в расчет не беру, выхлопа с них мало, а тут Димыч со своим заманчивым предложением. «В общем, я что звоню-то? Завтра жду тебя у себя на даче. Отметим партнерство. Посидим, потрещим, банька, все дела. Вера моя вкусностей наготовит. Да и Илья подъедет, а то тоже все работа да работа. Познакомлю вас хоть». Пауза. Во время которой я соображаю как бы деликатнее, что называется, съехать. «Отказы не принимаются». Отрезают мне пути к отступлению. В работе мы предпочитали не задевать личную жизнь. Поэтому я, конечно, знал, что дочь у Димки есть. Души он в ней не чает. Только удивительно, но за почти 20 лет знакомства с ним я ее ни разу не видел. Не считая короткого эпизода, когда она была еще ребенком. Признаю, было любопытно. Наверняка с таким залюбившим батей там выросла крайне избалованная особа. Веру я видел пару раз до отъезда из страны, а было это ни много ни мало почти 15 лет назад. «Понял тебя, хорошо, буду. Банька — это святое. Надо что-то с собой привезти». Достал завалявшуюся в бардачке пачку сигарет и закурил, приспуская тонированное стекло и выдыхая дым в серое октябрьское небо. Раз уж железная очередь двигаться не желает, надо было чем-то себя занять. «Да ну, брось, все есть, себя только». «Может, Вере слей цветы? Женщины все-таки?» «Не любят они у меня эти веники. Ругаются». «Да все они говорят, что не любят, а потом мозг сожрать готовы за то, что ты без букета пришел». Усмехнулся я, припоминая, какой этикет-урок устроила мне Жанка, когда я в ресторан приперся без веника. «Короче, на твое усмотрение», — выдает Димыч и тут же пускается в рабочие дебри. Делаю крепкую затяжку и медленно жму педаль газа. «В час по метру, твою мать!» В полуха, слушая друга, бросил взгляд в зеркало заднего вида. За мной пристроилась какая-то белоснежная Ауди. Не пойму, какого хера вообще потянуло рассматривать водителя этой тачки? Обычно я к соседним водилам был безразличен, пока это напрямую не касалось моих интересов. Возможно, сыграло то, что это была девушка. А на них я, как любой нормальный мужик, любил залипать. Тем более, если они были такие утонченные, как она. Видел я только ее длинные вьющиеся локоны и тонкие запястья на баранке руля, потому что автоледи отвернулась. Не знаю, какого лешего я все еще на нее смотрел. Хотел уже психануть и нарушить к чертям правила, пересекая двойную сплошную. Собирался надавить на газ. Но незнакомка в последний момент обернулась, устремляя взгляд в лобовое стекло. Внутренности скрутились в тугой узел, а руки непроизвольно сжались в кулаки, когда я увидел этот взгляд. Та, которую я вижу сейчас, либо плод моей больной фантазии, либо... «Стельмах, ты там?» Походу, десятый раз повторил Димыч, а я, черт возьми, завис. Ни слова, ни вздоха. В груди саданула тупая боль. А в голове, сметая все мысли, пролетел ураганом образ голубоглазой знакомой, который за 5 лет так и не пожелал стереться из памяти.